аудиозаписи. Часть третья. Начало транскрипта. Аудиозапись 22. Дата 25 апреля 2019 года. Время 13:45. Качество записи хорошее. В общем, ни Нейтана, ни Донну пока не нашел. Написал кое-кому из школы, посмотрим. А пока продвигаюсь понемногу с расследованием. Поболтал вот с новой библиотекаршей. Она извинилась, что в библиотеке вообще не оказалась Эдит Твайфорд, и чтобы хоть как-то помочь, зарегистрировала меня на eBay. Мы сели искать, и я сразу приметил ту обложку. Мальчик в красном джемпере. Называется «Шестеро на золотом холме» из серии про супершестерку. Отдали за бесценок. Прислали вчера по почте. Поставил на стол, чтобы мальчика с самолетиком отовсюду в комнате видно было. Постоянно смотрю на него. Что до чтения, ну, над этим работаю. Начну в понедельник, когда в будке потише будет. Нашел в Google эксперта по Эдит Твайфорд. Вот везуха. Работает на окраине, на Гоуэр-стрит. Весь вечер сочинял ей письмо. Аж вспотел. Она сразу ответила, что согласна на интервью для книги, которую я не пишу. Выходит, когда ты пишешь книгу, люди охотнее идут на разговор, чем если ты пытаешься обрести душевный покой. Встреча у нас в 2. Надо будет найти отдел английской литературы и спросить ее на ресепшн. Розмари Уинтл звать. Сохранил на телефоне ее фото. Большие очки, седые волосы каре, за 60. Именно так ее и представлял, когда имя увидел. Хм, забавно. Аудиозапись 23. Дата 25 апреля 2019 года. Время 14:09. Качество записи хорошее. Я сейчас в университетском колледже Лондона, сокращенно UCL, записываю Розмари Уинтл для своей книги. Она эксперт по Эдит Твайфорд. Нет, я эксперт по детской литературе 20 века. Эдит Твайфорд – интересная фигура этой эпохи. Я работаю консультантом для ее издателя, и иногда меня просят что-то сказать о ней для прессы. Однако назвать себя экспертом именно по Твайфорд я не могу. А, хорошо. Все в порядке. Наверняка вы все равно поможете. Хорошо. Меня в особенности интересует эта книга. Что именно? Есть ли что-то, что выделяет ее из Эдит Твайфорд? Чего Эдит Твайфорд? Мира? «Шестеро на золотом холме» – книга из цикла про супершестерку, пожалуй, самой знаменитой серии, написанной Эдит Твайфорд в период между 1939 и 1963 годами. В ней шестеро юных героев вместе попадают в приключения и раскрывают тайны в сельской местности. Но не думаю, что эта книга как-то выделяется на фоне остальных. А почему ее запретили? Не знала, что ее запретили. Моя учительница в школе много лет назад сказала мне, что запретили. Ясно. В общем, некоторые школы, учителя и родители многие годы выступают против Твайфорд. Они активно протестуют против ее творчества и запрещают читать на уроках ее книги. Поэтому их редко встретишь в школьных или муниципальных библиотеках. Почему? Ну, вы же читали ее канон. Ее канон? Да, планирую его прочитать, когда будет время. Вы пишете про Эдит Твайфорд, но не читали ее книг? Я потерял свои очки. Что ж, когда найдете, то увидите, что у Твайфорд был свой особый стиль. Очень простой. Ее легко читать в любом возрасте. Никаких подтекстов, глубины, скрытых смыслов, пищи для размышлений, простора для интерпретаций. А ее описание окружающей действительности настолько идеалистичны, что граничит с фантастикой. Вы же знаете, что продуктивнее всего Твайфорд работала во время Второй мировой войны? Да, я это хорошо помню. Она говорила, что хочет помочь детям забыть об окружающих их тяготах и переживаниях. Ее стиль и подход этим во многом и объясняются. Ее истории происходят в моменте и в нем же остаются. В каком-то смысле они вне времени, но все же современному читателю покажутся старомодными. После 60-х детская литература эволюционировала в плане масштаба и глубины. Теперь писатели чувствуют ответственность за то влияние, которое их книги оказывают на формирование взглядов у читателей. Творения Твайфорд не идут ни в какое сравнение с теми же Гарри Поттером, Томом Гейтсом или Дорой Маркес, первыми тремя, что приходит на ум. Они все писали в то же время? Это персонажи книг. Ну да, конечно. Таким образом, с самого начала своей карьеры, в 1930-х годах, Твайфорд сталкивалась с обвинениями в сексизме, расизме, мизогинии и ксенофобии. Дайте-ка взглянуть. Это перепечатка из 70-х. Уже отредактирована. Из нее вырезали значительную часть выспренних слов. За рубежом она по-прежнему популярна. Издана на 42 языках. Но, конечно, каждый раз при переводе практически по умолчанию книги корректируются в соответствии с современными трендами. Скажите мне, мисс, пожалуйста, можно ли так увлечься этой книгой, что потеряешь голову? Не думаю, что это возможно. Хотя если человек подвержен обсессиям, трудно сказать. А. Я ответила на все ваши вопросы? Да, мисс. Хорошо. Тогда из двери выходите налево, а затем сразу справа от вас будет лестница. Аудиозапись 24. Дата 25 апреля 2019 года. Время 14:54. Качество записи хорошее. О, вот глядь, аж взмок весь. Уж и забыл, как умеют эти училки страх внушать. Но почему, как только они открывают рот, уши будто отключаются? Я на скамейке в красивом скверике делаю вид, что говорю по телефону. Ее аж распирало от важности. Это ее речь на записи, словно она уже сотни раз с ней публично выступала. Хоть встретиться согласилась, и на том спасибо. Пока ждал ее, понял, как фотографию сына на экран поставить. Вот и вся польза от этого похода. Взял ту, что он в галерее оставил. За столом на летнем пикнике. Видимо, несколько лет назад. Такой счастливый. Раньше не задумывался как-то. Но есть что-то в его выражении. На этой фотографии он похож на меня. Аудиозапись 25. Дата 29 апреля 2019 года. Время 19:17. Качество записи хорошее. В общем, взял к себе на работу шестерых на Золотом холме, чтобы почитывать между грузовиками. На повелителя мух вообще не похоже. И на скотный двор, раз уж на то пошло. Хотя миссис Уинтл права, читается легко, даже для меня. Правда, она сказала так, словно это плохо. Сейчас зачитаю тебе отрывок, Максим. Поймешь, к чему я. Поехали. Глава первая. Необыкновенная неделя. Стоял замечательный, яркий, солнечный весенний день, когда большой черный автомобиль мистера Хортона подкатил ко въезду в Кросс-Киз. Не успел двигатель заглохнуть, как двери распахнулись, и из машины высыпали шестеро младших Хортонов. Софи, Роуз и малышка Айрис. А за ними Эдвард, Пирс и самый старший из них Гораций. Они были безумно счастливы вернуться в тот маленький уютный домик. Им казалось, будто он искрится и переливается на солнце. Хортоны предусмотрительно обошли стороной рыжего кота, чья усатая морда грозно таращилась на них из куста можжевельника. Софи, девочка прямодушная, первой заметила пышные розовые розы, высаженные у деревянной двери. «Смотрите!» — защебетала она, подпрыгнув, как черт из табакерки. «Эти розы того же цвета, что и щеки у нашей Роузы». Все посмотрели на среднюю сестру Роуз, угрюмого ребенка, которая ненавидела быть в центре внимания. «Уже нет!» — заверещал Эдвард, обожавший цветы, как девчонка. «Она теперь скорее как... мальва!» Все расхохотались, потешаясь над бедняжкой Роуз. «Эй, ребята!» — окликнула их тетя Гонория, высунув голову из двери. «Поблагодарите отца за то, что привез вас сюда. Это так далеко, а он серьезный доктор и должен тратить как можно больше времени на своих пациентов, а не на вас». «Спасибо, папа!» — прокричали они вслед большому черному автомобилю мистера Хортона, который медленно выехал на дорогу и затем скрылся из виду. Пирс повернулся к своим братьям и сестрам. «Ну, — сказал он, — надеюсь, эта неделя принесет нам множество увлекательных приключений, как и в прошлый раз, когда мы гостили в Кросс-Киз. Все читать не буду, но я помню, как нам ее читала Мистраль. К счастью, эти детские имена такие смешные, что уж точно не забудешь. А как иначе я бы сейчас догадался, как их правильно произнести? Гораций, Гонорея, Пирс. И почему нас так зацепило все это? Уж точно не потому, что мы сами часто приезжали к теткам в деревню. Похоже, у этих ребяток с латинскими именами действительно было приключение, когда они пошли в поход на Золотой холм. В старом авиационном ангаре они нашли склад контрабанды. Вероятно, он принадлежал местным бандитам. Но даже по картинкам я бы сразу сказал, место никудышное. Тут одноколейная дорога, которая ведет к месту для отдыха с палатками. Все туристы любят пялиться по сторонам, а уж оттуда им как на ладони видно, кто приезжает и уезжает. Перемещение — вот лучший способ сохранить что-то в тайне. Если хочешь что-то спрятать, выбери местечко пооживленней, чтобы толпы людей сновали мимо по своим делам. В таком случае еще один человек не обратит на себя внимания. А контрабанде, наоборот, залеживаться нельзя. Только кажется, что риска больше. Но на самом деле так сложнее обнаружить. И к тому же ты сам можешь менять и ограничивать количество людей, которые знают о тайнике. Во всей книге нет ни слова, что там был за товар. Это же как бы детская книжка. Значит, может, травка какая или там малокалиберное оружие. Короче, прочитал все от первой страницы и до последней. Все слова, картинки. Но так и не дотумкал, почему Мистраль Почему она... Почему Мистраль в тот день так и не вернулась? Аудиозапись 26. Дата 30 апреля 2019 года. Время 16:11. Качество записи хорошее. Нашел Нейтана. Брат одного старого школьного товарища знал кузена отца Нейтана. И, короче говоря, так я раздобыл его телефон. Сначала подумал, что зря, ведь Нейтан говорить не станет. Вдруг он из всего этого вырос. Не виделись с 1983 года, ты помнишь. И все же жуть как интересно, кто отзовется на том конце провода. Ну и пусть Шелл считает, что у меня было трудное детство. А Нейтан? Есть только один способ выяснить. Сию же минуту ему позвонить. Утром снова завел разговор с этой новой библиотекаршей, но кочувствовал очень зря. Вторая, что постарше, околачивалась вокруг, и мне пришлось попридержать язык. Спросил их, как записывать телефонные звонки. Как же они на меня зыркнули. Можно было бы услышать, как булавка на пол падает. И не только потому, что в библиотеке обычно тихо. И зачем мне такое? Даже когда ответил, что пишу книгу и мне нужно записывать интервью, они не особо поверили. Старая библиотекарша посоветовала спросить в магазине телефонов, а затем дала какое-то указание новенькой, и та исчезла. Никто не хочет со мной связываться. Но я все равно попробую. Нажму на запись. А там посмотрим. Аудиозапись 27. Дата 30 апреля 2019 года. Время 16:50. Качество записи хорошее. В списке новой строчки нет, значит, не записалась. Но вот волноваться почем зря мне не стоило. Нейтан мировой мужик, чистое золото. Да, раньше он был не из болтливых, зато теперь за все отыгрался. Мы долго говорили о прошлом, и представь себе, он, как и я, хочет разузнать про Мистраль. Он много лет пытался выяснить сам, но с переменным успехом. Встречаемся завтра у него дома в Тонбридже. Сравним, что мы нарыли. Обменяемся данными. Ну вот, пошла движуха. Кочувствовал. Аудиозапись 28. Дата 1 мая 2019 года. Время 13:22. Качество записи хорошее. Это подкаст, да? Скорее, просто запись. Я... Максин очень интересуется, а записывать в блокнот мне не с руки. Максин, это твоя краля? Нет, нет, она... Мы друзья. Значит, Нейтан Уэлч учился в том же кор-классе, что и мы. Я это говорю, Нейт, чтобы потом было понятно, кто на записи. Нейтан, расскажи мне, что ты помнишь о той поездке. Конечно. Стесняюсь немного. Постараюсь звучать естественно, но говори четко, чтобы на экране прыгали линии. В общем, мисс Страль была нашей учительницей, так? Очень приятная женщина. Душевная, Стив. Ага. Душевная и вдохновляющая. Но вить веревки из себя не позволяла. В школе она прочитала нам одну книгу, и мы поехали в Борман, потому что ее автор когда-то жила там. Или родилась, или действие книги там происходило. В общем, была причина. Мне казалось, что это какая-то особенная книга, чтобы научить нас читать. Ты говорил, ее когда-то давно написала Эдит Твайфорд. Что ты нашел эту книгу, ее запретили? Я этого не помню, но ты, скорее всего, прав. Никто из моих никогда не читал Эдит Твайфорд в школе. Не то чтобы они сильно любят читать, больше по компьютерным играм. Потому что игра рассказывает историю, она интерактивна. Итак, ты решил со всем разобраться, чтобы завершить дело. Масса разных решений. Чтение — это пассивное действие, так? Скучное. Шум на заднем фоне. Но в любом случае мы обсуждали Борман вчера и согласились, что это не было официальной поездкой от школы. Правильно. Меня это много лет волнует, Стив. И еще то, как все закончилось. Начиналось ведь зашибись как круто. Она припарковала микроавтобус на морском берегу. Прекрасный солнечный день. Не знаю, как ты, Стив, но я ни разу до этого не был на море. С тобой и с Полом мы сбежали вниз через пляж и прямо в воду. Весь день в мокрых ботинках потом проходил. А девочки остались тогда с Мистраль. Боялись, что в ботинке песок забьется. Из чего там у них были туфли? Из парусины? Белой парусины. Ха, удивительно, что порой запоминается, да? И что забывается? И что забывается? Например, я не помню, вернулись мы в автобус или нет, но потом оказались в домике, связанном с Эдди Твайфорд, помнишь? Кат чувствовал, не за тем, чтобы встретиться и поболтать. Она ведь давно уже умерла. Но Мистраль прямо рвалась попасть внутрь. Мы постучали в дверь, никто не ответил, и она повела нас вокруг дома. Помнишь, как мы заглядывали во все окна? Следующее, что помню, ты внутри. Вижу, как ты всеми своими четырьмя футами навалился на огромную заднюю дверь. Та еще была на две части разделена, чтобы лошадь голову могла высунуть. В общем, это ты нас впустил. Что-то не припомню. Вот мы в доме ищем, где Эдди Твайфорд писала эту свою книгу или что-то в этом роде. Не знаю, что именно мы ищем, но теперь бы я искал стол или столик. А тогда такой думал, а не на этом ли стуле она все написала? Или на этой кровати? В этой раковине? Стив, это же был чей-то дом. Что мы вообще там делали? Мистраль что-то искала. Она точно что-то искала. Нашла ли? Мы же разделились. Слушай, мы разошлись по комнатам. Итак, три мальчика, две девочки и Мистраль. Все шестеро. Весь дом был в нашем распоряжении. Иду я, значит, мимо спальни, а там ты скачешь на огромной кровати, как на батуте. Я не... Да-да, еще как скакал и пытался достать до потолка. Странно, я не... Я искал Мистраль по всему дому. Пол был на кухне, копался в холодильнике, карманы едой набивал. Но Мистраль я нигде не нашел. В общем, я вышел в небольшой сад, стал вас там ждать... Ты в порядке, Стив? Да. Вскоре мы вернулись в микроавтобус. Я вконец раскис. Хотел идти играть на пляж. Дальше мало чего помню, потому что накинул капюшон. Я был тревожным ребенком, Стив. И когда я хотел отстраниться, то включал мой Walkman и накидывал капюшон. Как будто отключался. Так ты под своим капюшоном был в наушниках? Да. Все время? Как только надевал капюшон? Да. Значит, ты много чего не слышал. Ни в классе, ни в поездке. Так и есть. С того самого момента, но... Я помню, что было в конце. Или давай так. Я помню что-то, что было в конце. Что произошло? Мистраль привезла нас на широкое открытое поле, все поросшее зеленью. То тут, то там торчат старые бетонные постройки, заброшенные развалюхи, бункеры со времен войны. Мы играем и носимся, как угорелые. Но становится поздно, солнце село. А ведь было лето. Значит, где-то 9-10 часов. Дешифратор. Тайм-код 5281722-2946043. Слишком поздно, темно. Мы уже давно должны были уехать, но Мистраль пропала. Девочки испугались гораздо раньше нас. Я не сексист, но это факт, Стив. Все так, Нейтан. Слушай, я не помню, как мы ехали домой, как оказались дома, ничего. Как умудрились легко обратно вернуться? Ведь осталось вообще лишь одно воспоминание, смутное, как в тумане. Как наше ушедшее детство. Шум на заднем фоне. Ушедшее детство. Ха, сейчас лопну от смеха. Слушай, Стив, она в итоге вернулась и отвезла нас домой. Я помню, что мама была вне себя, когда я пришел. И так, возможно, ей не полагалось нас куда-либо вывозить, поэтому ее и уволили. И никому ничего не сказали. Ведь ни одна школа не возьмет к себе учительницу, которая без спроса вывозит на побережье целый класс. Дело замяли. Так Мистраль вернулась вместе с нами, или же в школу нас привез кто-то другой? Проблема в том, Стив, что никто с нами об этом потом не говорил. Если бы случилось что-то действительно плохое, набежали бы легавые, начали бы вынюхивать. С тобой кто-то разговаривал об этом? Нет. И со мной нет. Значит, думаю, ничего такого не произошло. Но оставалось всего несколько дней до конца учебного года. Всем уже было не до того. Во-первых, никто не знал, что мы ездили в Бормуть, поэтому никто и не беспокоился о том, где мы. Даже если кто-то и привез нас обратно в школу, то затем припарковал микроавтобус под навесом и вернул ключ сторожу. Все по правилам, в общем. Никто ничего бы не заметил. Только мы. Только мы. Ты вернулся в школу в сентябре, Нейт? Конечно. Нам ведь было только 14, Стив. Дети. В сентябре пошли в 4 класс. Курсы по компьютерным технологиям и инженерии. Ты же должен был быть с нами. Я так и не вернулся. Разве? Хотя и правда, не могу тебя вспомнить. А остальные? Те, кто ходили на корку? Ага. Кажется, да. У меня... нас был новый учитель. Помнишь? Мистера Уилсона. По-моему, это он сказал нам, что она ушла. Остальные тоже там были, почти уверен. Значит, только я один не вернулся? Ага. Ты и Мистраль. Аудиозапись 29. Дата. 3 мая 2019 года. Время 12:44. Качество записи среднее. Видишь вот эту штуку? Идет запись, видишь? Да, я уже понял. Только я... Чтобы начать запись, нажимаешь на красную кнопку и на нее же, чтобы остановить. А когда говоришь по телефону... То же самое. Красная, запись и остановка. А другой человек запишется? Тот, с кем я буду говорить? Нет, конечно. А, но... Аудиозапись 30. Дата 3 мая 2019 года. Время 12:55. Качество записи среднее. У нее на полу. Буду рада помочь. Не так уж и рада она была. Да и не так уж помогла. Думал, в Аргос они разбираются в технике. Там везде мониторы, как на космическом корабле. Когда мы переехали, моя краля купила там всю мебель. Каталог был для нее как Библия. Мог бы захватить себе один, пока был там. Но такой тяжелый. Нет места. Аудиозапись 31. Дата 3 мая 2019 года. Время 14:39. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Привет. А, мне нужна Донна Коул. В 80-х мы вместе ходили в школу. Смити. Как ты узнала, что это я? Где встретимся? Встретимся? Ты помнишь Нейтана? Его тоже бери. Завтра. Паб на Пикетс-Лейн. Раньше назывался Сноп Сена. Напротив школы. Хорошо, но не знаю, будет ли Нейтан... В 11. Утра? Ну, я... Звонок завершен. Аудиозапись 32. Дата 3 мая 2019 года. Время 14:42. Я в шоке. Обалдеть. Эта штука у меня так и не открылась, поэтому вряд ли все так вышло именно из-за нее. Но клянусь, она ждала моего звонка. Я про Донну. Как будто мы только на прошлой неделе с ней общались, а не 40 лет назад. И это не так уж хорошо, кстати. Не сказать, что мы с ней шибко ладили, чтобы вот так вот снова начать общаться, как и не расставались. Что-то я слишком заморочился. Получил ее номер от участника школьной группы на Facebook по имени Ирвин Честер. Его самого я не помню, фотографии нет. Но он был в списке группы, поэтому я написал ему, как и остальным. В ответ он прислал ее номер. Больше ничего. Слушай, он, наверное, сказал ей, что я ее искал. Или что-то в этом роде. Да. Ирвин Честер. Его шикарное улетное имечко. Настоящее или... Хотя встречал Олред, Суинтод, Тейлор Свифт. А это больше на интернет-псевдоним похоже, чем на имя реального человека. Донна? Нет. Очевидно, это... Мне нравится мысль, что у нее есть альтер-эго, но... Вряд ли. Слушай, если Шелл знает Донну, то она должна была упоминать обо мне. Но она не просила звать Шелл на завтрашнюю встречу, только Нейтана. Оставил ему сообщение, но сомневаюсь, что придет. Ведь это так скоро. А у него работа, семья. Почему она и его хочет видеть? Не нравится мне все это. Сам не знаю почему. Аудиозапись 33. Дата 3 мая 2019 года. Время 23:28. Качество записи хорошее. Не могу уснуть. А все думаю о завтрашнем дне. От Нейтана ни слова. Сегодня в будку взял 6 на Золотом холме. Решил перечитать с самого начала. Вдруг в первый раз я что-то упустил. Скучно читать, когда знаешь конец. Интересно, а сына мальцы любят книжки? Можно было бы отдать ее им, внукам. Как-то не звучит. Дедушкой они называют его отчима. Не на что жаловаться, ни разу с ним не встречался, но сердце у него точно золотое, он ведь... Столько сделал для моего... Спустя 1:07. Иногда забываю, что хотел записать, и начинаю изливать душу. Прости, Максим. Итак, Донну я помню не так хорошо, как Шелл. Видимо, недолюбливал по сравнению с остальными. Ее маму сбила машина, когда мы были еще мальцами. Перестала ходить. Иногда Донна раньше уходила из школы, чтобы впустить сантехника или заплатить уборщику, а иногда она в школе вообще не появлялась. Странно. Читать особо не умела, а все же была поумнее нас всех. Пойми меня правильно, не то чтобы мы все были тупыми, раз учились в корке, но Донна нас всех уделывала. Она задавала вопросы, вот о чем я. Итак, она задавала вопросы в тему. В каком-то смысле я не удивлен, что она знает больше нас. О, сообщение от Нейтана. Он отменил все рабочие встречи и приедет завтра в центр. Фух, гора с плеч. Так надеялся, что он сможет. Стремно как-то одному с ней встречаться. Наверное, он услышал это в моем голосе. Чуткий парень. Зато теперь у меня есть союзник. Аудиозапись 34. Дата 4 мая 2019 года. Время 11.03. Качество записи среднее. Нет, выключи это, Стив. Донна, это я для себя. Слишком темно, не могу делать пометки. Может попасть не в те руки. Выключи. Не в те руки? Да, Нейтан, не в те руки. Выключил. Вы оба. Сюда, поближе. Значит так. До того, как исчезнуть, Мистраль рассказала мне тайну. Поездка в Бормуть — это прикрытие. Она искала кое-что... кое-что взрывоопасное. И, думаю, подобралась слишком близко. Ее взорвали? Нет. Она наткнулась на то, от чего следовало держаться подальше. Упала. Ударилась головой. Все понятно. Нет, Нейтан. Мистраль чуть не обнаружила то, что другие люди хотели бы скрыть. Понимаю твой скепсис. Стивен! Что? Да выключи ты свой ебаный телефон. Верхняя кнопка. Вот так. Аудиозапись 35. Дата 4 мая 2019 года. Время 11.35. Качество записи среднее. Стив, да она ебанутая. Шум на заднем фоне. Я включу эту штуку. Последи, чтобы на экране ничего не было. Посматривай за ней, Нейтан. Она все еще там. Следи за туалетом. Я слежу, но не... Женского, не мужского. Да, да, Стив. У нее не все дома. Шум на заднем фоне. Не все дома. Возвращается. Включай. Аудиозапись 36. Дата 4 мая 2019 года. Время 19.10. Качество записи хорошее. Не стоит мне выпивать. Это не то, что ты думаешь. У меня с этим нет проблем. Просто пообещал Максин, что буду держаться подальше от всего, что помогает. Ну, ты понимаешь. Уйти от реальности. Но сегодня по пути домой остановился у магазинчика и купил пару чекушек. Вот они. Одна к одной. И чего это меня так взбаламутило? Надо бы разобраться, да? В те времена она стриглась коротко, под мальчика. И сейчас так же, только волосы уже с проседью. Мужская футболка в цвет джинсов, ботинки доктор Мартенс, часы Так Хойер. Отлично выглядит. Уж поверь, некоторые вещи не меняются, даже если тебе не было 11 лет. А другие меняются так, что и не узнать. Как только появляется Донна, Нейт спокойно уточняет, женщина она или мужчина. Я чуть пивом не захлебнулся. А Донне хоть бы хны. Отвечает на полном серьезе. Говорит она гендерно нейтрально. Но по-своему. А местоимение предпочитает ее, то есть она цыпа. Но при ней я могу материться так же, как при парнях. Я все еще утираю пиво с подбородка. И тут Нейтан, как ни в чем не бывало, говорит, как здорово ее видеть, и спрашивает, где она живет. Но Донна будто мимо ушей пропускает. Она садится за столик и давай буравить нас взглядом. По глазам ее видно, что она знает, что ей нужно прямо сейчас. Я нажимаю на запись и, пододвигая телефон на середину стола, но она сразу засекает и велит выключить. Я нажимаю на экран, говорю, что выключил, хотя на самом деле нет. Прости, Максин, я стараюсь больше не обманывать, но тут это было в интересах моего расследования. Да и все равно она быстро соображает, что к чему, и заставляет выключить его совсем. Я сейчас перескажу тебе все, что она сказала про Мистраль, но постарайся быть объективной. Ух, как чувствовал, не надо было пить. Никогда не умел. Мне ведь многого и не надо. Ну, что теперь поделать? Мистраль рассказала Донни, зачем мы на самом деле поехали в Бормуть в тот день. Пока остальные были на пляже, она отвела ее в сторону и все объяснила. На случай, если что-то произойдет. В найденной мной книге Мистраль обнаружила кое-что. Зашифрованное послание. Эдит Твайфорд была не просто детской писательницей. Она и ее муж вертелись в высшем обществе и имели доступ к информации, которую могли знать только самые влиятельные люди. А еще у них были сомнительные покровители, как сказала Донна, что бы это ни значило. В общем, Твайфорд знала что-то очень важное, но не могла ничего с этим сделать, особенно сидя в своем уединенном домике на южном побережье. Поэтому она вставила это в свои книги. Спрятала между букв, слов, предложений и абзацев. Чтобы в будущем люди нашли и догадались. Вот почему она так много писала во время войны. Книгу за книгой. Строчила без продыху и в каждую включала часть кода. Это те самые книги, которые Розмари Уинтл обозвала простыми и легкими. Что ж, Донна говорит, в них содержится ключ к информации, которая до сих пор остается крайне секретной, если не сказать опасной. Надо было видеть лицо Нейтана в этот момент. Такое смешное, особенно когда вспоминаю об этом после трех чекушек. Он-то думал, мы будем вместе трындеть о прошлом. Посреди разговора у Донны звонит телефон, и она ныряет в туалет, чтобы ответить. Нейтан и я ошарашенно молчим, потом он смачно отхлебывает пиво. Я пытаюсь снова включить свой телефон, чтобы втихаря записать, но без толку. Спросить, что ли, еще раз в библиотеке, может, они знают как. Когда она возвращается, мы с Нейтаном закидываем ее вопросами. Например, почему Мистраль сказала тебе, а не остальным. Она не знает. Что в зашифрованных посланиях? Она не знает. Зачем Мистраль исчезать, даже если она и нашла секретный код? Она не знает. Если Мистраль все тебе рассказала и что-то пошло не так, а что-то и правда пошло не так, зачем ты ждала 40 лет, чтобы забить тревогу? Она колеблется, отводит взгляд, затем смотрит на нас. Мне нелегко это произнести, но мне страшно. И звучит это совсем не по-девчачьи. Не так, как если бы она паука увидела. Звучит это так, будто ей не столько страшно. Не за себя, но за что-то большее. А что, я не знаю. За мир. Донна ерзает на стуле, делает глоток минералки, стреляет глазами по комнате, как будто бы проверяя, одни ли мы. Я делаю глубокий вдох, бросаю взгляд на Нейтана. Что за хуйня? На нем капюшон, как в добрые старые времена. Я толкаю его. Нейт, Нейт! Он подпрыгивает, капюшон спадает. Мы переглядываемся, но, оказывается, думаем о разном. Он хочет извиниться и уйти, а я должен спросить, ведь я за этим пришел. Донна, куда в тот день ушла Мистраль? Почему она не вернулась забрать нас? Она в последний раз озирается, наклоняется к нам и шепчет. «Она никуда не уходила», — выдыхает она. А ее следующие слова, клянусь, я едва расслышал. «Ее похитили и, думаю, убили». Нейтан откашливается так громко, будто всю жизнь держал это в себе. «Вот почему я все это время молчала», — шепчет она. «Но думала о ней каждую секунду. Каждую секунду я проигрывала в голове тот день и спрашивала себя. Мистраль была умной женщиной, она что-то знала. Она доверила мне свой самый важный секрет. Это знак, что только я смогу раскрыть правду. Я пообещала себе, что однажды, когда придет время, я вернусь и призову виновных к ответу. «Не могу удержаться», — говорю. «Донна, не одна ты ездила в Бормуть, и сейчас ты тоже не одна. Нас всех не отпускает то, что случилось в тот день. поэтому мы сделаем все, что тебе нужно. Мы с тобой в этом деле, правда, Нейт?» Он открывает рот, он в шоке, аж челюсть отвисла. «Вот и хорошо, договорились», — моментально вставляю я. «Не сердись, Максим. Я не хотел втягивать Нейтана, я просто хочу, чтобы он был рядом. Он кладет полы в Кенте. Кралли его работает в школе, почти 30 лет женаты, двое взрослых детей, внучок на подходе. Мечтает на полтора месяца улететь в отпуск на Карибы или новую машину прикупить». Жизнь у Нейтана тихая и спокойная. За мной же по пятам ходит несчастье. Но о его существовании они не подозревают. Пока он рядом, я в безопасности. Все будет хорошо. Мне нужен Нейтан. Донна благодарит нас. Просит пока посидеть тихо. Она будет на связи. Ей только нужно кое-что проверить. Нейтан, заикаясь, рассказывает, как он занят на работе, делает ремонт в дальней спальне, мы его не слушаем. «А что с остальными?» – спрашивает Донна. «Никто из нас не помнит, как мы добрались домой в тот день», – говорю я. «Поэтому, что бы ни случилось, оно случилось со всеми». Тут Донна резко меняется в лице. «Я помню, как мы добрались», – говорит она с непонимающим взглядом. Будто думала, мы тоже знали. Пол привез нас. Он умел водить микроавтобус и привез нас домой. Затем она еще раз посмотрела на Нейтана, на меня, снова на Нейтана. И вдруг, словно бы впервые, засомневалась. «Это ведь был Пол, да?» Аудиозапись 37. Дата 6 мая 2019 года. Время 12:54. Качество записи плохое. А я-то думал, это в той тюремной тележке было много книг. Ведь я первый раз в книжном магазине, да? Поддержанные книги. Запах, как в стариковской квартире. Полки забиты до потолка, того и гляди рухнут. Все книги стоят боком. Трудно прочитать название. Вот это за 18 фунтов. Обдиралово. Особенно при изначальной цене в 2 шиллинга 6 пенсов. Какая-то цыпа читает у кассы внизу, а парень изучает ящик со старыми книгами. Слышу их разговор. Все по-деловому. Вопрос, ответ. Никому до меня нет дела. Я здесь сам по себе. Никто меня не видит, камер нет и даже выпуклого зеркала. Хоть все карманы могу набить этими старыми книгами. Детский отдел легко распознать по ярким цветам. Рельефные обложки для самых карапузов. Так, куда смотреть? Алфавитный порядок мне вряд ли поможет. Пострелята не так учили нас буквам. Я только и знаю, что ABC. Ищу первые буквы от Твайфорд. Понятная комбинация. А вот. И она. Шестеро на острове Дьявола. Дети гребут на лодке. Шестерка раскрывает невероятную тайну. С факелом исследуют пещеру, залезают на скалу теней. Вот здесь они карабкаются. Подметил кое-что во всех этих обложках. Там всегда есть ребенок в красном. То мальчик, то девочка, но всегда в красной одежде. С того момента, как Донна сказала про кот, я все стараюсь его найти. Иллюстрации гораздо проще анализировать, чем слова. Несколько раз пролистал шестерых на золотом холме. В картинках никаких зацепок. Возьму другие книги Эдит Твайфорд, чтобы изучить. Хоть куда-то продвинусь. Так, опустить голову, выйти за дверь. Аудиозапись 38. Дата 6 мая 2019 года. Время 16:03. Качество записи хорошее. Когда мы оставили Донну, пообещав скоро снова встретиться, Нейтан был очень зол на меня, но виду не показывал, потому что вежливый. «Стив, — говорит он, — у нее не все дома. Ты же не веришь, что мистраль убили, потому что она нашла шпионский код в Бормане?» «Конечно, нет, — отвечаю, — но Донна верит, а она наш старый дружбан. Ей нужна наша помощь». Нейтан кивает. «У меня, — говорит, — много работы, и дальняя спальня выглядит как из 90-х, поэтому держи в курсе, как у тебя будет продвигаться». «Конечно, — отвечаю, — когда мы расстаемся в метро. Буду на связи, если что-то понадобится, дружище». Он спускается по лестнице и пропадает из виду, а я решаю дать ему несколько дней перед тем, как снова позвонить. Аудиозапись 39. Дата 7 мая 2019 года. Время 10:11. Качество записи хорошее. Этим утром все нон-стоп. Грузовик за грузовиком. Обычно мне все равно, но сегодня приходится поглядывать под стол, пролистывая книги Твайфорд, и... Вот так, да. Прерывают. «Эй, что там?» «Нет! 10! 10:30! Ничего не могу поделать! Это офис!» Некоторые водители очень резкие. Не в смысле скорости, хотя все может. Отсюда не видно. Я про то, как они разговаривают. Сначала я думал, они просто устали с дороги, но теперь кажется, что они про меня знают. Один водитель прокричал: «Слышь, парашу, выставь!» когда требовал моего внимания. А другой пробормотал что-то про упавшее в душе мыло. «Да, прямо! Док 10! И тебя!» Надо будет спросить у Максим, знают ли они, откуда я. Они ведь не могут знать, так? Перед тем, как откинуться, важно усечь. На зоне никто не кипишует, если узнает, что ты сидел. Это даже придает определенный статус, иногда. А там нет. Люди вечно подозревают. По-особому смотрят. Чувствуешь себя лишним. Не самое приятное чувство. Что это? Спустя 11 секунд. Одно скажу, в Вормвуде уже 10 лет как нет параж, как и в Вейле, Вилле или Марше. Примечание. Вормвуд, Вилла, Марш, Вейл – сокращенные названия британских тюрем. Аудиозапись 40. Дата 7 мая 2019 года. Время 10:13. Качество записи хорошее. И в душе мыло жидкое. Аудиозапись 41. Дата 7 мая 2019 года. Время 17:31. Качество записи хорошее. Старой библиотекарши не было. Я спросил новенькую, Люси, как записывать на телефон сына без этих пляшущих линий, которые так бросаются в глаза. Она всегда поможет, если застать ее одну. Сказала, что очки мои еще не починили, и она полезла со мной в интернет, сама все набрала и прочла. Так гораздо быстрее. Внимательно следил за тем, что она делала, теперь запомню. Когда знаешь как, гораздо легче. Раз уж мы были вдвоем, я спросил, как записать телефонный разговор. Она загуглила и стала смотреть результаты. Наткнулись на несколько предложений. Как чувствовал, довольно сложно, поэтому воспользуюсь, только если разговор пообещает быть интересным. Скачал пару приложений. Попробую их все и выберу лучшее. Надо бы позвонить Шел и проверить, как все работает. Аудиозапись 42. Дата 7 мая 2019 года. Время 17:33. Качество записи Хорошее. Входящий звонок. Привет, Шелл, это Стив Смит. Я нашел Донну и Нейтана. Мы все хотим выяснить насчет Мистраль, поэтому скажи, ты... Стивен. Алло, Шелл, это ты? Мы были в поездке, вернулись поздно, вот и все. Ты помнишь, как Пол вез нас назад? Пол? Ему было 14. Да он наверняка вообще водить не умел, тем более микроавтобус. Его старик вроде как был автомехаником. Послушай, нам всем кажется, что если хорошенько вместе подумать... Это не... Мне жаль, что у всех вас осталась из-за чего-то психологическая травма, но я... Помнишь дом Эдди Твайфорд? Как мы зашли внутрь, а потом поехали в... одно место. Старые постройки на болоте или... Мистраль что-то искала. Донна думает... Донна? Слушай, просто... Забудь. Звонок завершен. Аудиозапись 43. Дата 7 мая 2019 года. Время 17:35. Качество записи хорошее. Сработало. В списке появился новый файл. Скажу спасибо Люси, когда в следующий раз увижу. Ушел, ясное дело, чудесный дом, богатенький дружок. Прекрасная жизнь. Она ничего не хочет менять. У меня все не так. Это Пол привез нас домой. Что ж, есть только один способ выяснить. Аудиозапись 44. Дата 8 мая 2019 года. Время 12:18. Качество записи хорошее. Прости, Стив. Я сорвался в тот раз. Время тяжелое. Пол, дружище, не проблема. Вот твое пиво. Выпьем. Выпьем. Мне бы не стоило, но от одной хуже не будет. Потом по лимонаду закажем. Договорились. Я все еще думаю про эту штуку с Мистраль. Разговаривал с Нейтаном. Шелл и Донной. Ага, ты же нас сейчас не записываешь? Нет, совсем нет. Вот, смотри, выключен. Хорошо, да. Ну, это в прошлом. Забыто. Мы сейчас ничего уже сделать не можем. Все кончено. Не мучай себя. Живи дальше. Как я. У меня же получилось. Ты, ну... Мы были детьми. Дети делают глупости. Выпьем за это. Это ты отвез нас домой в ту ночь, Пол? А? Я помню, как ты помог завести микроавтобус Мистраль, показал, как это работает, но мог ли ты управлять им? Кто-то довез нас домой после того, как она... После Мистраль. Помню смутно. Но Донна говорит, это ты отвез нас домой. Это был не я. Уверен? Пол, ты абсолютно уверен? Да, стопудово. А кто же отвез нас обратно тогда? Мы же ведь приехали домой, да? Поздно, очень поздно, посреди ночи. Но приехали, а микроавтобус на следующий день стоял у школы. Мы забрались в автобус и уснули, думая, что как рассветет, разыщем телефонную будку. Кто-то наверняка появился и отвез нас в школу. Я проснулся, когда двигатель заглушили. Потом мы высыпали на улицу и разошлись по домам. Почему мы этого не помним? Прости, Пол, дружище. Так много всего... Может ли быть, что это Мистраль? Отвезла нас домой, но просто потом не вернулась в школу. Мистраль? Конечно же нет. Помнишь, как Мистраль конфисковала у меня книгу? В общем, она нашла там кое-что и решила, что это код. Сказала Донне, что хочет его расшифровать. Только об этом думала. Поэтому она поехала с нами в Бормуть. Донна считает, Мистраль что-то раскопала, и ее похитили. Звучит как полная хуйня, Стив. Да, но и Нейтан согласен. Шел говорит, ничего не случилось. Она весь день порхала над цветочками и танцевала с феями. Но с тем, что ты говоришь, Донна может быть права. Понимаешь? Нет. Они похищают Мистраль. Ждут, пока мы отрубимся в автобусе. Везут нас домой и оставляют у школы. Утром сторож видит автобус, удивляется, откуда он взялся. Но поскольку конец семестра и все на месте, загоняет его под навес и запирает на каникулы. Забудь уже об этом, Стив. Никто не задает никаких вопросов. И ты больше других должен быть за это благодарен. У тебя все пучком. Не копайся в этой хуйне. А по мне скажешь, что у меня все пучком? Да ну брось. Столько лет с Харрисонами. Столько раз куш срывали. Припас себе кое-что, небось. А говоришь, ни хрена себе не оставил. Я на мели, Пол. Живу в общаге. А дело в Белграве. А ПХЦ и ЗГ. Ни хрена он себе не взял. Будешь рассказывать. Спустя 21 секунду. Хлюпиком я оказался, дружище. Духу не хватило. Еще и легавые прижали. И я не был семьей. 11 ебаных лет отсидел. Потерял все. Мою кралю, хату. Да я за каждого из них, сука, срок мотал. Не ори, блядь, так. Тут мои... Я не был семьей. Не получил ничего. Порвал с ними, срок отмотал, теперь в завязке. Но никто не знает. Так что, пожалуйста, не... Если это все так, то мне правда жаль. Пол, мы же давние кореша. Все как на духу тебе выложил. Клянусь тебе, я бы не стал врать. Итак, Мистраль помешалась на детских книжках. Наша учительница. Звучит странно. Ага, странно. Все из-за тебя. Неудивительно, что ты хочешь отмазаться. Что ты имеешь в виду? Книжка твоя, запрещенная. С нее все началось. Когда ты прочел ее вслух. Видел бы ты фасад у Мистраль в тот момент. Я помню книгу. Но я никогда ничего не читал. Читал, читал. Я не мог, не умел. Только гораздо позже. Я и не говорю, что ты хорошо читал. Никто из нас не умел. Потому и попали в корку. Но ты прочитал вслух, а Мистраль психанула. Ты ведь сам сказал, что это полная хуйня. Ага, все, что ты прочитал, полная хуйня. Но Мистраль зацепила. Как по мне, ты все сочинил. Ты всегда был, как это называют, изобретательным. Во. Выдавал ни с того ни с сего какую-то чушь, и все ржали. Но она была на полном серьезе. Говорила, у тебя мозги повернуты не так, как у других. Ты можешь видеть то, что спрятано за словами, что обычные люди не видят. Сказала, ты видел тайное послание на странице. Разгадать его мог бы только гений. Ты же стоял с каменным лицом, как будто тебе все похуй. Вот Мистраль повелась. И так все, что с ней случилось потом, случилось из-за тебя. Что, отваливаешь? Схожу отлить. Аудиозапись 45. Дата 8 мая 2019 года. Время 12:32. Качество записи среднее. Он пытается свалить вину на меня. Все было не так. Я, может, и не все помню, но уж в этом уверен. Я не умел читать. Пока к нам на зону не заявились постреляты со своими большими буквами и не заставили нас расхаживать туда-сюда. Я пытался, но... Нет, нет, хуйню он несет. Как теперь это называется? Газлайтинг. Вот крыса. Пытается себя выгородить. Знает ли он больше, чем говорит? И все же с ним надо поддерживать связь. Чему я точно научился у Харрисонов? Держать врагов близко. Эй, там в кабинке, закончил? Тут все же охуели ждать. Да. Да, отвечал на звонок. Прости, дружище. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 46. Дата 8 мая 2019 года. Время 12:18. Качество записи хорошее. В общем, в панике я вообще выключил телефон. Но Пол не так уж много и рассказал, когда я вернулся из туалета. Пока меня не было, он выдал еще одно пиво. А потом этот поддатый засранец пристал к какой-то шумной компашке. Я пробормотал «извините» и ушел. Сказал «будем на связи», он и не попрощался толком. Но тут такое дело. Я вышел через дверь посередине, обошел здание кругом и тут увидел открытую боковую дверь. Заглянул внутрь. Там Пол с этой своей компашкой. Те трут друг с другом, как завзятые бухарики. А Пол застыл и не двигается. Молчит. Глаза прикованы к двери, через которую я вышел. И лицо у него такое, как сказать, испуганное, рассерженное, решительное. Мыслями он очень далеко и совсем не в саду с розами, если ты понимаешь, о чем я. Тут один из алкашей толкает его, и Пол как будто просыпается. Но тот его взгляд... До сих пор мурашки, как вспомню. Аудиозапись 47. Дата 8 мая 2019 года. Время 20:29. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Донна, это Стив. Ты так и не перезвонила, вот я решил. Перетер тут кое с кем. Книжек Эдди Твайфорд подкупил. Изучаю. Можешь перезвонить? Есть пара мыслей. Нейтан тоже по полной включился. Пока. Звонок завершен. Аудиозапись 48. Дата 10 мая 2019 года. Время 14:56. Качество записи хорошее. Сижу на лавке перед очередным магазином подержанных книг. В предыдущий вернуться не могу, а то узнают. Да этот и побольше будет. Такое дело. 4 книги Эдди Твайфорд изучил, а кода не увидел. Хотя для меня читать это уже как будто код расшифровывать. Так чего же я ищу? Как обнаружить код, если он в книге? Спросил у Люси, но тут подскочила главная библиотекарша, мол, у них сегодня нет времени. В итоге все нашел сам через Google. Вот так вот. Аудиозапись 49. Дата 10 мая 2019 года. Время 15:13. Качество записи хорошее. Код да Винчи. Библейский код. Самые популярные. Сейчас принесу. Спустя минуту 59. Вот. Спасибо. Что случилось? Прямо на обложке написано, что там есть код. Видите? На обеих книгах. Да. А так все карты раскрываются? Простите, не понимаю, о чем вы. О том, что не нужно разгадывать этот код самому. Книги как раз про это. Я ищу тайный код, о котором никто не знает. Ну, кода да Винчи продали более 80 миллионов копий, так что он довольно известен. А что до библейского... Но это все настоящие коды? У Дэна Брауна художественный вымысел, в котором затрагиваются некоторые теории, связанные с христианством. Библейский код притворяется правдой или, как минимум, достоверным предположением. Обе книги весьма противоречивые, каждая по-своему. Приятного чтения. А, нет, не буду их покупать. Возьму в библиотеке у Люси. Мне-то на самом деле нужен код Твайфорд. А кто автор? Вы же не имеете в виду Эдит Твайфорд. Слышал, она добавила в книге шифрованные тайные послания во время Второй мировой войны. Может, шпионские секреты, которые от мужа узнавала. Я слышал, что кое-кто прямо помешался на расшифровке. Шум на заднем фоне. По-моему, забавно. Извините, это просто умора. Никогда о таком не слышала. Истории Эдит Твайфорд ужасны, мерзки, полны садизма. Это морализаторство с позиции напыщенного превосходства, а то и откровенного расизма. Если вдруг где-то в них есть код, который на что-то указывает, наверняка это лишь очередной продукт ее извращенного взгляда на мир. В разделе подростковой литературы вы найдете парочку книг Твайфорд, которые хотя бы не столь оскорбительны. Обязательно поищите тайный код в них. Только детям не давайте. Спасибо. Спасибо за вашу помощь, мисс. Аудиозапись 50. Дата 10 мая 2019 года. Время 22:22. Качество записи хорошее. Вот подошел к концу еще один день. Донна так и не позвонила. Каким бы он ни был, этот код Твайфорд, люди о нем не знают. Да и вообще о нем, кажется, известно. Вопрос Веры оставлю за скобками. Лишь Донни Мистраль, ну и вашему покорному слуге, пожалуй. Шелл пытается слиться, Нейтан отбрыкивается, Пол переводит стрелки на меня. Слушай, за те недели, что прошли между конфискацией у меня книги и нашей поездкой в Бормуть, Мистраль, похоже, о книге упомянула своим коллегам. Учла возможность какой-нибудь аномалии, жопы, дерьма. О, Мистраль была ведь достаточно сообразительной, образованной и все такое. А еще у нее был класс детей, которые ужас как возбудились от всей этой истории. Слушай, я правда надеюсь, что Мистраль кому-то сказала. Должна была. Аудиозапись 51. Дата 12 мая 2019 года. Время 11:01. Качество записи удовлетворительное. Здравствуйте, мистер Уилсон. Стивен Смит из вашей старой школы. Да, давненько не слышались. Как вы? Простужен. Просто ужинаете? Простужен. Тогда приятного аппетита. И прикройте окно. Из-за машины глохнуть можно. Шум на заднем фоне. Так-то лучше. Вы весь день с открытым окном сидите? Да. Понятно. Чтобы видеть, что в мире творится. Ну или как минимум на Южной кольцевой. Да. А, мистер Уилсон, хочу спросить, помните ли вы кое-что? Это случилось в 1983 году. Малыш Смити. Да, это я. Смити. Большой Смити. И малыш Смити. Папа, братец мой Колин и я. Я был в коррекционном английском классе. Учительница у нас... Думаю... Элис Страль. Она вывезла нас в Бормуть на целый день. Вы это помните? Да. Вам ничего не показалось странным в той поездке? Она говорила, зачем повезла нас туда? Или просила вас никому не говорить? Мистер Уилсон, Мистраль вернулась в тот день обратно. Позволь мне... Она упоминала код Твайфорд. Код Твайфорд. Твайфорд. Так? Код Твайфорд. Шум на заднем фоне. Вот, блять! Это вы включили сигнализацию? Шум на заднем фоне. Том, вы в порядке? Шум на заднем фоне. Этот звон так по ушам бьет. А теперь очень важное. Что случилось, Кэт? Дефибриллятор? Ага, вот здесь. Ложный вызов. Ложный. Майк, на сигнализации 4412. Шум на заднем фоне. Я чувствовал. Вы хотели что-то сказать, да, мистер Уилсон? Это... Ой, не могу вытащить из... Что? Что вы хотите достать, Том? Вы же знаете, мы все здесь, чтобы вам помочь. Я имел в виду не... Ему 97. Путается иногда. Том, вы в порядке? Да. Давайте откроем вам окно. Аудиозапись 52. Дата 12 мая 2019 года. Время 17:33. Качество записи хорошее. В общем, я вспомнил имена нескольких учителей, но в переписках на Facebook выяснил только, когда они умерли. По случаю снова набрал Нейтану, вдруг он что-то знает. Он не знал, но спросил у сестры. Та слышала, что мистер Уилсон, который заменил Мистраль на Корке, живет в доме престарелых по дороге в Элтхэм. От этого местечка даже у меня мурашки по коже. Такое бледное, безликое. Стены тонкие, как бумага, квадратные окна, комнаты, как белые ящики. Фу, мимо такого места можно хоть по 100 раз на дню ходить, но так и не заметить. Всеми забытое, как и люди в нем. Забытые даже самой смертью, не говоря уж про живых. Такие места хуже Вормвуда, а это не шутки. В 83-м мистер Уилсон был уже не молод. Он работал в школе еще, когда Колин учился. А это охуеть, как давно было. Так что сейчас он вообще сама древность. Его комната выходила на дорогу в 4 полосы и заброшенный завод. Он сидел у распахнутого настежь окна и пялился на улицу. Может, он так выхлопными газами питался? Мистер Уилсон был у нас главным по английскому. Как увидел его снова, вспомнил его в то время. Шумный, энергичный, выступал на собраниях, читал вслух, много двигался. Живчик такой, увлеченный. И других, кто хотел, мог тоже увлечь. Только, к сожалению, не меня. И вот, что с ним сталось. Слушай, как он подпрыгнул и нажал красную кнопку. Стоило мне сказать про код Твайфорд. Как будто знал что-то. Но теперь, как ни крути, все пропало. Все обдумывал случившееся, есть мысль. Вот разговори его, может, я... Ну его. Достойный, аккуратный, разумный, так сказать. А все нахрен забыл. Не говорит, но только понимает. Закрылся от мира в своих воспоминаниях. Но ведь что-то он наверняка когда-то знал. Аудиозапись 53. Дата 13 мая 2019 года. Время 7:46. Качество записи хорошее. Из-за встречи ли со стариком Уилсоном или нет, но прошлой ночью я отправил сыну сообщение. Так-то стараюсь его не беспокоить, ведь он говорил, что слишком занят, чтобы встречаться. И все ж появилась пара вопросов насчет телефона, поэтому решил, надо связаться. Разок. У его мамы важная дата, юбилей, 50 лет. У них была вечеринка. Крали моей она никогда не была. Девчонка, с которой мутил лет в 16-17, разбежались через полгода. Даже и не подозревал, что она беременна. А то бы только много лет спустя узнал, но я, кажется, говорил уже. Мне тогда было не до нее из-за образа жизни и тех, кто меня окружал. Кралежу свою я встретил много позже, в начале 2000-х. Я тогда пару лет уже как держался подальше от легавых. Сейчас могу сказать, то было самое счастливое время моей жизни. Как же мне с ней повезло. У нас была своя хата. На работе все подуспокоилось, и я решил, что готов идти на контакт, встретиться с ним наконец, воротить потерянные годы. Но на беду она не хотела, чтобы я ревновал, видишь ли. Я отложил, годы шли, потом попал на зону в последний раз. Попросил развестись и жить своей жизнью. Так честнее. Благодаря программе реабилитации несколько месяцев назад я нашел его, и мы связались. Теперь понимаю, зачем. Чтобы была причина барахтаться дальше в этой жизни. Я буду всегда благодарен, Максим. Вот ради чего я все это делаю. Ради тебя. Аудиозапись 54. Дата 13 мая 2019 года. Время 13:58. Качество записи хорошее. Есть код да Винчи и библейский код. Это точно не то, что вы ищете? Код Энигма. Столько страниц. А ты их читала, Люси? Да, теперь припоминаю. А Эдит Твайфорд его использовала? Ах, Стивен, вы такой забавный. Все про свою Эдит Твайфорд думаете? Ну, я слышал, из-за Эдит Твайфорд и ее истории некоторые прямо с ума сходят, так что... И что, прямо до сих пор сходит? Что ж, уверена, Эдит Твайфорд никогда и не слышала про код Энигма. Само его существование десятилетиями скрывалось. Вот, здесь Википедия. О нем стало известно только в 70-х. Эдит Твайфорд умерла когда? В 1968-м. Стивен, вы в порядке? А она могла его создать. Я не... Почему бы и нет? Вряд ли это совпадение. Она умирает, и почти сразу обнаруживается этот код. Как будто после ее смерти исчезла угроза. Что-то в этом роде. Твайфорд была британкой, большой патриоткой. Энигма – вражеский код. Британии надо было его взломать. К тому же код Энигма был создан машиной, революционным изобретением, которое меняло код с каждой передачей. Только настоящая команда гениев могла его расшифровать. В Блэчли Парк есть целый музей. Очень интересный, кстати, как я слышала. И как они его расшифровали? Может, это она им помогла? Я думаю, победа в войне никак не связана с Эдит Твайфорд. А вдруг связана? Но просто никто об этом не знает. Пока. Люси, вдруг это оно и есть? Они меняли ключ с каждой передачей? А где находятся все эти ключи? Это не тот ключ. Это схема, по которой код можно перевести в слова. Энигма была основана на числах. Этот ключ здесь есть? Ну, думаю, да. Я не... Возьму все три. Аудиозапись 55. Дата 15 мая 2019 года. Время 21:59. Качество записи хорошее. Пытаюсь разобраться со всеми этими книгами, которые дала Люси. С повелителем муха рядом не стоят. Позвонил Нейтану. Вдруг он слышал чего про Энигму, код да Винчи и библейский код. Слышал про все три. А пока он не положил трубку, спросил у него кое-что, о чем раньше не решался. Чтобы не спугнуть. А тут вот собрался и спросил, поедет ли он со мной в Борман и по нашему маршруту. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, нас там озарение посетит. А если нет, просто денек на природе проведем. Рыбу с картошкой поедим. Только мы вдвоем вспомним былое. Он промычал что-то, но потом через силу согласился. В субботу. успею прочесть еще несколько страниц из этих книжек. Как только мы договорились с Нейтаном, набрал Донни. Я ведь не был с ним 100% честным. Прости, Максим, но она мне тоже там нужна. Может, она и слегка долбанутая, но я помню ее со времен Корки. Была умнее нас всех. В общем, я тут подумал и решил расспросить ее о том, что она рассказала. Например, показывала ли ей Мистраль мою книгу, свои записи или какие-то подсказки по расшифровке кода. Этот код в словах, как библейский код, картинках, как да Винчи, или числах, как Энигма. Я подготовил телефон к записи, но на том конце услышал длинный громкий гудок. Значит, она недоступна? Звенит, как в ушах при тинитусе. Сменила номер? Или это ее телефон отрубился? Аудиозапись 56. Дата 18 мая 2019 года. Время 8.17. Качество записи среднее. Вот это и называется кармой. За то, что пытался позвать Донну за спиной у Нейтана. Подъезжаю к метро и вижу ее. Стоит себе, болтает с Нейтом, как будто ее кто-то пригласил. Шел. Подвеска Cartier, два винтажных кольца. Стою в очереди, чтобы оплатить бензин, притворяюсь, будто с кем-то на телефоне. Похоже, Нейтан и Шел регулярно общаются. А ведь ни словом не обмолвилась, когда мы встречались. Уверен. Я упоминал, что ищу его. Он говорит, они обсуждали с ней поездку, а она такая: «О, замечательно, когда?» И вот она здесь. Вся из себя развеселая и довольная. «Серьезно? Разве не она бросила трубку, когда я заговорил об этом? И вообще о чем? Зачем она здесь, если считает, что ничего не случилось? Я буду за рулем, поэтому запишу все, что получится, так, чтобы они не заметили. А тебе расскажу завтра». Аудиозапись 57. Дата 18 мая 2019 года. Время 10.10. Качество записи плохое. Вот сюда мы и побежали, Стив. Ты это помнишь? Вон там она припарковалась. Мы побежали вот сюда, наверх, чтобы посмотреть на пляж внизу. А потом ты, я и Пол рванули вниз по этой тропинке, зигзагом к воде. Отсмотри. Туда. Красота, правда? Мы с девчонками втроем пошли за вами. Я помню этот крутой спуск. Вот ветер. Почти вас не слышу. А я помню, как потом снова наверх, в мокрых ботинках. По песку гулять не пойду. Слишком ветрено. Я назад в машину. Аудиозапись 58. Дата 18 мая 2019 года. Время 10.37. Качество записи хорошее. Здесь с 1939 по 1945 жила популярная детская писательница Эдит Твайфорд. Годы войны. Видишь, Нейт? Прикольная голубая табличка. История. Здесь безопаснее, чем в Лондоне. Ты права, Мишель. А еще красивее. Мы на месте. Это оно, Стив. Соломенная крыша, маленькие витражные окна. Готов поспорить, паркет и камины сохранились еще с тех времен. Как-то не верится, что Мистраль разрешила нам подойти так близко. Заглянуть в окна, топтать клумбы, бегать по всему дому. Она не просто разрешила нам, Нейтан. Она была там вместе с нами. Она... А ты ведь думала, Шел, что ничего не было. Теперь-то вспомнила, как мы проникли в дом. Странное свойство памяти. Мистраль, возможно, знала хозяев. Знала, что задняя дверь будет не заперта. Вот видишь, Стив, всему есть разумное объяснение. Если двери закрыты, я бы поискал окошко где-нибудь сбоку. Так-с. Стивен, нам нельзя. Стивен, вернись. Тут кто-то живет. Не нарушай. Ну вот же, кочувствовал. Шелдон, ничего я не нарушу. Шум на заднем фоне. На этот раз все по закону будет. Шум на заднем фоне. Спустя 1:03. Здравствуйте. Простите за беспокойство, сэр. Мы просто поклонники Эдит Твайфорд. Проводим тур по местам, где она жила и работала. И вы хотели бы увидеть ее кабинет? Мы просим сделать пожертвование в хоспис. Минимум по 10 фунтов. С каждого. Шел. Шум на заднем фоне. У тебя есть тридцатка? Шум на заднем фоне. Спустя 2:18. Вот здесь, говорят, она работала. Как можете заметить, из окна видно все побережье, как на ладони. Здесь она писала каждый день с 7 утра до 4 дня, а потом отправлялась со своими собаками гулять на пляж или по тропинке в скалах. Вы жили здесь в 1983-м? А что? Да, попросту так. Мы все приезжали сюда вместе со школой. Отличный был денек. И это не мы проникли в дом. Нейт, он имеет в виду, что наша учительница показала нам дом и через открытую дверь. Нет, мои родители купили дом в 1990-м. Они отреставрировали комнату до ее теперешнего вида. А это тот стол, за которым она работала? Нет, нет. Это копия, сделанная по знаменитой фотографии. Но здесь еще осталось с того времени немного старой мебели и всяких безделушек. Книжная полка там внизу. О боже, это она? Да, это Эдит Твайфорд за работой в начале 1940-х. Нейт, Шелл, вы только взгляните. Вот она, за своим столом. Даже скалу в окне видно. Кто фотограф? Боюсь, я не... Слушай, кто бы это ни был, стоял он здесь или здесь. Славно. Шелл, можешь присесть за стол ради нас? Стивен, нельзя же без спросу садиться на стул. Он ведь принадлежит этому джентльмену. Садитесь, конечно. Одну руку положите на стул, вторую на стол. Обернитесь через плечо. Будете прямо, как она на фотографии. Нет, слишком неудобно. Лучше буду смотреть прямо. Сейчас включу камеру на телефоне. Кстати, как? Аудиозапись 59. Дата 18 мая 2019 года. Время 11:49. Качество записи хорошее. Стараюсь говорить потише. Нейт и Шелл болтают с владельцем. Он весь такой из себя, как бы сказать, любезный. А после того, как Шелл пожертвовал ему 50 фунтов, стал еще любезнее. Я спросил, можно ли воспользоваться туалетом. Он ответил, пожалуйста, гостевая уборная внизу. И вот так вот запросто разрешает мне пойти туда одному. Ну и тупой. Я же мог все там обчистить. Например, старый письменный стол. Там в ящиках наверняка масса всего ценного. А если еще и буфет ящики пооткрывать, я мог бы прошмыгнуть в любую спальню, где хранятся твои любимые драгоценности, ювелирка, часы, семейные реликвии. Я, конечно, всегда только добром на добро отвечаю, но ты, дружок, зря так доверчив. Ты ж меня совсем не знаешь. Спустился вниз по задней лестнице, и да, прямо чувствую, что бывал уже здесь раньше. Снаружи миленько, а внутри мрачновато. Тягостно как-то. Помню вот это место между кухней и прихожей. Проходная, куртки, ботинки, резиновые сапоги, сумка на колесиках, пылесос, кошачья лежанка. Так, раздвину куртки. Вот и окно, через которое я, видимо, и пролез. Слушай, ни хрена же я был доходягой. Совсем крошечная. В общем, я протиснулся, спрыгнул на старый деревянный ящик, подбежал к задней двери. Вот она. Дверь со створками, как Нейт и помнит. Открыл ее и впустил остальных. Сейчас она открыта. А вот и кухня. Старая бабушкина посуда, эмалированная раковина, чайник, жаровня. Фартук Резден. Элегантный. Спускаюсь. Ага, момент. А, ясно, дверь. Раньше ее видел. Ну, я... Может, она говорила? Или лезть аккуратно помогла? Слушай, тут все-таки 6 футов под окном до земли. Надо бы дойти до сортира, пока меня не стали искать. Аудиозапись 60. Дата 18 мая 2019 года. Время 12:27. Качество записи среднее. Вот же он, Стивен. Ты в порядке? Лучше не бывает, Шел. Хотите, вместе вас сфотографирую, пока вы здесь? Дружище, мы приехали сюда с конкретной целью, и это код Твайфорд. Секретный код, который Эдит Твайфорд спрятала в своих книгах. Вы извините, пожалуйста, Стивена, он... Нет, что вы, все хорошо. Меня так часто об этом спрашивали, что теперь от зубов отскакивает все, что связано с этой легендой. Мне она кажется весьма занятной. Эдит Твайфорд и предложение это составить не могла, чтобы кого-то не оскорбить. Какой уж там код? Откуда тогда люди взяли, что там есть код? Главным образом, потому что в 6 на Золотом холме этот окрас тих. Какой еще, блять, окрас? Стивен! Там говорится «рыба целая отопри» или что-то в этом роде. Куда ведет этот код? В атом-то и вопрос. Чего я только не слышал. Похищенное золото, китайские драгоценности, ядерное оружие, нефть, сокровища нацистов, тайный портал в параллельную утопическую реальность, подземный бункер, полный бесценных шедевров искусства, воздухонепроницаемая библиотека с коллекцией ценных книг, доказательства посещения Земли инопланетянами, лекарства от рака, машина времени, устройство для связи с потусторонним миром, геном человека за 50 лет до того, как его открыла современная наука. Да что бы вы ни назвали, кто-то наверняка уже подозревал, будто Эдит Твайфорд зашифровала отсылки к этому в своих книгах. Даже пришельцев? Даже пришельцев. Ну, нихуя ж себе. Стивен! То, куда, как вы верите, приведут эти книги, отражение того, что вы сами хотите найти. Возможно, это то, чего вам недостает в вашей собственной жизни. Хотя, по правде говоря, эти книги не приведут вас никуда. Никуда? Тогда... Это розыгрыш. Своего рода. Я верю, что Эдит Твайфорд и правда сначала хотела придумать что-нибудь эдакое и раскрыть секрет в будущих книгах о супершестерке, но так и не доделала эту работу. Отвлеклась на что-то или уже начала страдать от того, что позднее диагностируют как деменция. Но все эти зацепки и совпадения, раскиданные по нескольким книгам, так и остались невостребованными в более поздних работах. О, мне так жаль вас расстраивать. Спасибо большое, сэр, что позволили осмотреть ваш... Да, спасибо большое. Пойдем, Стивен. Аудиозапись 61. Дата. 18 мая 19 года. Время 13:03. Качество записи среднее. Это треска? Написано было треска. Она в кляре, а рядом картошка, Нейтан. Шелл, я знаю, но в таких рыгаловках ее часто подменяют на более дешевую рыбу. Сайду, хек и прочую хуету. Везде враги, Нейт. Спустя 2 минуты. Что он сказал, пока меня не было? Я спросила, много ли у него посетителей. Он ответил, как минимум 2 в неделю. Бешеные бабки зашибает, наверное. Готов поспорить, мимо кассы торгует. Вполне возможно, Нейт. Так, теперь мы знаем, что это за код, и можем забыть об этом. Да уж, мозги нам на место поставили. Закрываем вопрос и живем дальше. И счастливые едем домой. Оставим все в прошлом. Нейт, Шелл, мы же только начали. Мне пора домой, Стив. К женушке своей. И мне. Завтра комитет жильцов. Мы должны найти его. Ключ к коду. Стивен, ты ведь слышал, что сказал тот человек. Нет никакого кода. Не хотела говорить, но ты был очень груб, и мне было неудобно. Тот джентльмен пригласил нас к себе. Нейтан. Да, прости, Стив, но я согласен. Тебе стоило держать себя в руках. Приличный пожилой дяденька любезно показал нам дом. Аудиозапись 62. Дата 18 мая 2019 года. Время 19:14. Качество записи хорошее. Но почему я никак не накоплю на большую бутыль? Каждый раз пью по чуть-чуть. Может, привык уже к этим чекушкам. Ну и денек. Записал все, что смог. Но так пока я не проверил, как получилось. Особенно интересно было бы послушать, что произошло в доме. Надо будет попросить Люси обновить мне iOS. Самое важное сейчас. В общем, Нейтан, Шелл и я повторили наше путешествие в Бормуть. Мы нашли дорогу, которая идет над пляжем. Дом Эдит Твайфорд. Все обошли и поговорили с владельцем. Такой пожилой дружелюбный дядька утверждает, что кот — это розыгрыш. Нейт Шелл тоже так думают. Вот и все. Я бесконечно извиняюсь перед тобой, Максим. Потому что не могу говорить всегда только одну правду. А, например, могу кому-то чего-то не сказать. Я по природе лгун. Но было в том доме кое-что, о чем Нейтану и Шелл пока знать не стоит. Может, потом когда-нибудь. Но не сейчас. Они такие правильные, что ли. Невинные, честные и все такое. Они не понимают. Я нашел это, Максим, и забрал с собой. Вот он. Прямо передо мной, на столе. Рядом с чекушками из алкомаркета. Из любого места в комнате видно. Это он. Ключ. А знаешь, кто подсказал мне, где его найти? Сама Эдит Твайфорд. Конец транскрипта.